Глава 16. Сев за столик, где уютно расположились Макс и Аня, я передал им свою беседу с портье. Закончил рассказ словами. Сейчас клиентов в отеле двое. Эльвира Ёлкина, нашедшая труп Нины, и Тамара Владимировна Болотова. Вторая живет в Курске. В Москву приезжает раз в полгода, в главной офис предприятия «Картина за неделю». В этой конторе работают художники, которые рисуют на заказ все, что вы пожелаете. Ну, например, присылаете им фото кошки. И через 7 дней получите портрет любимицы маслом, акварелью или даже мозаичной. Короче, что душа пожелает. Раз в 6 месяцев владелец фирмы собирает лучших работников со всей России, примерно 100 человек, и устраивает им праздник. Вечером компания заезжает в подмосковный дом отдыха и гуляет там целую ночь. Программа обширная. Раздача наград, ужин, концерт, затем все разбредаются по номерам. А на следующий день, около полудня, праздник завершается. Болотова отправилась на очередной сабантуй вчера часов в 6 вечера и пока еще не вернулась. Портье работает с 7 до 22:30, потом уходит в свою комнату, но обязана открывать дверь припозднившимся постояльцам. Таисия исполняет функции администратора и буфетчицы, накрывает завтрак. Обеда и ужина Адеон Релакс не предлагает, зато есть кухня, где каждый может приготовить себе что угодно. Из служащих еще работает горничная, она же уборщица, это таджичка Бахор. Она еле-еле изъяснялась на русском и, похоже, являлась нелегалкой, потому что едва в гостинице поднялся шум, как Бахор убежала. Думаю, отыскать ее невозможно. А у вас что? Потолковал с прохиндейкой по имени Эльвира Ёлкина, ответил Макс. Услышал интересную историю. Сейчас изложу ее вкратце. Нина постучала в комнату владелицы фитнес-центра и поинтересовалась. «Могу я вас попросить об огромном одолжении?» Ёлкина сразу узнала Орехову и пришла в неописуемый восторг. Пообещала сделать все, что актриса пожелает. Та спросила, «Вы завтра в котором часу встанете?» «Рано утром, около 5», — ответила Эльвира. «Скорее даже в 4:30. Хочу тщательно к рабочему дню подготовиться». «Замечательно!» — обрадовалась звезда сериалов. «У меня очень крепкий сон. Боюсь, не услышу ни звонка телефона, ни будильник. Можете растолкать меня перед уходом?» «Без проблем. Рада оказать вам услугу», — согласилась Ёлкина. «Дайте ваш мобильник», — попросила Нина. Эльвира протянула аппарат. «Станьте около меня», — распорядилась Орехова. «Сделаем селфи». Затем она обняла левой рукой Ёлкину за плечи, правую вытянула вперед, включила запись и сказала. «Отель «Адеон Релакс». Вечер 13 ноября». «Я точно знаю, что будет со мной завтра утром. Сейчас мы с Эльвирой Ёлкиной находимся в ее номере. А вот она не знает, что со мной будет завтра. Это секрет от всех. Эльвира придет меня разбудить рано утром 14 числа. Я вас всех люблю. Целую, Нина Орехова». Потом артистка вернула трубку хозяйке со словами. «Это мое извинение за причиненное вам неудобство». «Продайте завтра видео-селфи желтой прессе, но просите побольше денег, такое дорого стоит». Ёлкина не заподозрила ничего дурного. А утром, придя будить актрису и увидев ее мертвой, она перепугалась, но, быстро взяв себя в руки, кинулась к репортерам. «Однако», — пробормотал я, — «ну и ну». Получается, Орехова решила сделать из своей смерти шоу. Зачем? «Нет ответа», — вздохнул Макс. «Все очень странно». Аня начала намазывать на хлеб масло. «А у меня ничего особенного. Похоже на самоубийство. Точнее скажу позднее, но сейчас все выглядит как обычный суицид. На столе в комнате была предсмертная записка, где вроде бы объясняется причина, по которой Нина решила уйти из жизни». Криминалист протянула мне айпад. «Можешь прочитать. Я сделала фото». Я пробежал глазами по экрану. «Простите все. Больше не могу. Мы с Димой любим друг друга. Боюсь сказать Алексею. Запуталась. Нет сил. Лгать тяжело. Прощайте, Нина». «Кто такой Дима?» — вырвался у меня вопрос. «Пока не знаю», — подал голос Макс. «Если верить письму, ее любовник. Надо найти парня». Я погасил энтузиазм друга. «Полагаю, это будет трудно сделать. Небось, Нина и ее возлюбленные шифровались изо всех сил». «Знаете, что в этой истории удивляет более всего?» «Что?» — хором спросили Макс и Аня. «Зачем Ореховой понадобилось сводить счеты с жизнью в гостинице матери?» — недоумевал я. «Она вполне могла сделать это в собственном доме. Муж улетел по делам, в особняке никого нет». Вероника Григорьевна заменила Нине мать, воспитала девочку, любила ее. Почему актриса не подумала о стрессе, который нанесет пожилой женщине? Дверь в номер она оставила открытой. «Да», — согласился Макс, — «чтобы Эльвира могла ее разбудить». «А теперь подумаем», — оживился я. Орехова приходит в отель вечером, когда Гудкова уже спит. Причем Нина ведет себя по-хамски, разбивает любимую чашку портье, грубит ей. Таисия служит в отеле с момента его открытия, но до вчерашнего дня понятия не имела, что актриса и Вероника Григорьевна — ближайшие родственницы. Нина ранее никогда ее не будила, когда появлялась в гостинице. Черт, забыл спросить у госпожи Гудковой, имела ли Орехова ключи от Эдон Релакса. Но думаю, что да. Наверняка у нее была связка. Учитывая повышенный интерес к себе со стороны прессы, Орехова всегда приезжала поздним вечером, когда в гостинице все, включая администратора, спали. Почему вчера она изменила своим привычкам? И повторю первый вопрос. Отчего она не подумала о душевном спокойствии Вероники Григорьевны? Вдруг бы та, как всегда, встав рано, спустилась на второй этаж, увидела открытый номер и нашла тело Нины, висящее на трубе в ванной. Правда, Ёлкина обещала разбудить актрису в 4:30 утра. Гудкова в это время еще спит. Максим и Аня молчали. Я отхлебнул капучино. И последнее. Какое отношение Нина имеет к Артему Брагину? Почему она пугала бизнесмена в супермаркете? Геннадий сказал мне, что в микрофон говорила простоватая тетка лет 40, полная, сильно накрашенная шатенка. Вроде посетительница не похожа на стройную элегантную звезду-блондинку, но профессиональной актрисе изменить внешность — расплюнуть. И мы знаем, что свою машину она никому не дает. Думаю, в магазин приходила именно Орехова. Она хорошо замаскировалась, а вот с авто сделала ошибку. Сообразила, правда, что шикарный «Бугатти» привлечет внимание окружающих, поэтому припарковала машину за пару улиц до супермаркета, пошла в гастроном пешком. Вот только Нине не пришло в голову, что Геннадий может уйти с работы, направиться к своей девушке той же дорогой и увидеть тачку своей мечты. Ей следовало для поездки в супермаркет воспользоваться метро. Макс отодвинул пустую тарелку. «Отлично тут кормят. Зря ты, Ваня, один кофе хлебал, взял бы себе отбивную. Хотя ты в последнее время разлюбил мясо, всю рыбу заказываешь. Что дальше собрался делать?» «Поеду к Анне Сергеевне Плотниковой и попытаюсь выпытать у нее, кто мог знать истинные обстоятельства смерти Юрия Николаевича». Убийство Плотникова превратил в суицид местный начальник милиции Браткин. Помогала ему дочь Елена. Но, может, мать Артема Брагина поделилась секретом с какой-нибудь своей подругой? «Григорий Петрович скончался из-за оторвавшегося тромба», — сообщил Макс. «Он жил в Плавске, вышел на пенсию, перенес несколько сердечных приступов. Елена поступила в Москве в заочный институт гостиничного дела. Где жила, неизвестно. Скорее всего, снимала квартиру. Плавск возвращалась один раз, чтобы продать полученное в наследство от отца имущество. Квартиру Григория Петровича, машину, фазенду на 6 сотках. Также бывшая соседка Плотниковых выставила на торги свою новую жилплощадь, которую ей дали взамен той, что была в аварийном доме. В результате получилась приличная сумма. Вырученные деньги ей отправили в московский банк. Браткина забрала их наличкой. Что она с ними сделала, неизвестно, может, проела. Диплом Елена не получила. Из вуза ее отчислили за несданную сессию. Чем занималась дочь Григория Петровича, где обитала и с кем, выяснить не удалось. Но потом Елена вдруг выныривает из небытия и выходит замуж за владельца крупного строительного бизнеса Трофима Внукова. Сейчас она домашняя хозяйка, воспитывает 2 сыновей-погодков. «Поддерживает ли она связь с Брагиной?» — поинтересовался я. «Можешь задать этот вопрос Анне Сергеевне. Но ты к ней зря скатаешься», — ответил Воронов, роясь в своем портмоне. «Старушка, похоже, не в себе». «Иногда из бреда можно выловить нечто полезное», — вставила замечание Аня. «Навряд ли бабка растрепала кому-то про то, как лишила жизни мужа-садиста», — гнул свою линию Макс. «Скорее уж Елена с кем-то поделилась. Она могла шепнуть на ушко любимой подруге правду». «Я бы такого никогда не сделала», — поморщилась Анна. «Некоторые тайны должны умирать со своими хозяевами. Елене не поздоровится, если секрет выплывет из тьмы прошлого. Ваня, почему у тебя такое лицо?» «Какое?» — не понял я. «Словно кто-то тебе кусок льда за шиворот бросил», — захихикала Аня. Я вынул портмоне. «Просто я задумался». Елена и Артем учились в одном классе. Брагин постоянно помогал Браткиной, писал за нее контрольные. Дружил с ней, поэтому ее отец, местный милицейский начальник, решил помочь Ане Сергеевне, когда та застрелила мужа. На момент убийства Юрия Плотникова Лена обитала в Плавске и об учебе в институте только мечтала. Но потом-то Браткина все же поступила в вуз. Пусть малопрестижный, заочный, но московский. Следовательно, Артем расплатился за отмазывание Анны Сергеевны, выполнил условия, выдвинутые Григорием Петровичем. Браткина очутилась в столице, в чужом, враждебном к провинциалам городе. Обучалась девушка заочно, значит, не ходила на занятия каждый день. Полагаю, Елена не сразу обзавелась приятелями. Ну и с кем она чаще всего общалась, поселившись в Москве? Естественно, с Артемом. Но тот нам ничего о том, как развивались его отношения с Браткиной, не рассказал. Смею предположить, что молодые люди поссорились и разбежались в разные стороны. У Лены появились друзья-подруги, и она кому-то из них разболтала тайну одноклассника. Заодно признавшись в том, что участвовала в сокрытии убийства, поморщился Макс. «Нет, о таком помалкивают. Хотя ладно, на минуту представим, что ты прав. Но ведь после убийства Плотникова прошел не один год. Почему Артема начали пугать только сейчас? Браткина — счастливая жена богатого человека. Ей ни скандал, ни шум вокруг ее первой любви совсем не нужны. Зачем ей доводить Брагина до самоубийства? Нет, это не Елена». Я взял бумажную салфетку. У Артема сейчас дергается века, мелко дрожат руки. Он постоянно пьет таблетки, охвачен страхом. С одной стороны, Брагин боится, что жена узнает правду. Рита — удачливая бизнесвумен, именно она содержит мужа, который зарабатывает не очень большие деньги. Что случится, если Маргарита выяснит правду? Артем много лет обманывал ее, подсунул фальшивую родословную, промолчал про то, что является сыном серийного убийцы-насильника и женщины, застрелившей своего второго мужа. Думаю, супруга отреагирует очень жестко. Но это не один страх Брагина. Он стал сомневаться в своей психической полноценности, опасается, что сходит с ума. Артема планомерно доводят до самоубийства. Шантажист жаждет смерти Брагина, причем тот, по его замыслу, должен сам свести счеты с жизнью. Преступник коварен, жесток и очень зол. «Почему? Что Артем сделал плохого? Кому?» — принялась забрасывать нас вопросами Аня. Воронов взял со стола мобильный. Если мужчину пытаются убить, первыми под подозрение попадают жена, теща, своячница, в общем, ближайшие родственники. Мать Маргариты давно скончалась. Отец тоже покойник. Братьев, сестер у нее нет. Кто остается? «Она сама», — подытожил я.